Прогулка за город. Еще месяцев за пять до именин госпожи Дюфур, которую звали Петронилой, решено было в этот день всей семьей отправиться куда-нибудь в окрестности Парижа позавтракать на свежем воздухе. И так как этой поездки ожидали с нетерпением, все поднялись в этот день чуть свет. Экипаж заняли у молочника, и Дюфур правил сам. Это была чистенькая двуколка с полотняным верхом на железных прутьях и занавесками. Их подняли, чтобы любоваться видами, оставив опущенной только заднюю, которая и развивалась по ветру, как флаг. Госпожа Дюфур, сидя рядом с супругом, сияла в своем шелковом платье необычайного вишневого цвета. За ними на заднем сиденье поместилась старуха-бабушка и молоденькая дочь. Кроме того, из экипажа торчали желтые волосы молодого парня, приказчика в лавке Дюфура, который за недостатком места расположился прямо на дне тележки, так что видна была только голова. Миновав Елисейские поля и укрепление форта Мальё, принялись любоваться местностью. На мосту Нельи Дюфур сказал: «Вот, наконец, и деревня». И по этому сигналу госпожа Дюфур растрогалась видом природы. В Корбевуа они пришли в восторг от открывшихся там далей. Внизу, направо, Аржантель с его высокой колокольней. За ней начались холмы Сенуа и виднелась мельница Оржемон. Левее четко вырисовывался на светлом небе акведук Марли. Вдали чуть белела терраса Сен-Жермен, а прямо впереди за цепью холмов по взрытой земле можно было угадать новый форт Кармель. Совсем далеко на горизонте, за полями и деревьями, синела темная полоска лесов. Солнце начинало сильно припекать, пыль все время засыпала глаза, и по обеим сторонам дороги тянулась необыкновенная голая, грязная и зловонная равнина. Казалось, что тут прошла проказа и источила все вплоть до домов. Кругом торчали только остовы полуразрушенных и покинутых построек, да стены без крыш маленьких хижин, не оконченных за невозможностью заплатить подрядчику. Кое-где на этой бесплодной почве поднимались фабричные трубы, единственное, что произрастало на этих гнилых полях, по которым весенний ветерок разносил запах нефти и кокса, смешанный с другими, еще менее приятными ароматами. Наконец, вторично переехали Сену, и тут на мосту снова пришли в восторг. Река сверкала, поднимался легкий туман, весь пронизанный солнцем, и когда после фабричного дыма и миазмов появилась возможность дышать чистым воздухом, всех охватило ощущение спокойствия и бодрости. Какой-то прохожий назвал им это место «Безон». Двуколка остановилась, и Дюфур стал читать заманчивую надпись: «Ресторан Пулен. Рыба и жаркое. Общий зал, беседки и качели». «Ну, дорогая, как ты это находишь? Решаешься ли ты?» Госпожа Дюфур прочла в свою очередь: «Ресторан Пулен, рыба и жаркое, общий зал, беседки и качели», и долгим взором оглядела дом. Это была деревенская гостиница, белая, расположенная у самой дороги. Через открытую дверь виднелись блестящие украшения прилавка, за которым стояли два работника, разодетые по-праздничному. Госпожа Дюфур решилась. «Да», — сказала она, — «тут замечательно, и потом отсюда хороший вид». Тележка выехала на широкий двор, обсаженный деревьями, тянувшийся позади гостиницы. Он был отделен от стены только береговой дорогой. Начали слезать с двуколки. Первым спрыгнул муж и раскрыл объятия, чтобы принять супругу. Подножка на железных прутах была приделана слишком низко, и госпожа Дюфур, чтобы достать до нее, пришлось показать всю ногу. Былая стройность, которой теперь тонула в массе жира, будто сползавшего с ее обширных бедер. Дюфур от деревенских впечатлений впал уже в игривое настроение и, ущипнув жену за икру, принял ее на руки и тяжело, как огромный тюк, поставил на землю. Она похлопала рукой по своему шелковому платью, чтобы стряхнуть пыль, и огляделась. Это была женщина лет 36, очень полная и расплывшаяся, на которую было смешно смотреть. Она едва дышала, стянутая узким корсетом, который давил ее и поднимал почти до самого двойного подбородка волнообразную массу ее огромной груди. За нею, без посторонней помощи, чуть опершись за плечо отца, легко спрыгнула молодая девушка, а желтоволосый малый вылез, став ногою на колесо, и помог Дюфуру выгрузить бабушку. Лошадь выпрягли и привязали к дереву, а тележка склонилась напередок и упала оглоблями на землю. Мужчины сбросили пиджаки, вымыли руки в ведре с водой и присоединились к дамам, которые тем временем завладели качелями. Мадемуазель Дюфур пробовала раскачиваться стоя, но не умела дать достаточно сильного толчка. Это была красивая девушка, лет 18-20, из того типа женщин, при встрече с которыми внезапно охватывает прилив желания и до самой ночи оставляет смутное волнение и приподнятое возбуждение. Она была высокого роста, с широкими бедрами и тонкой талией. Кожа ее была смуглая, а глаза очень большие и волосы очень черные. Платье плотно облегало упругие округлости ее тела, и формы еще рельефнее обрисовывались, когда она нагибалась, раскачиваясь. Вытянутые вверх руки ее держались за веревки, и при каждом движении ее грудь плавно подавалась вперед. Ветром сорвало с нее шляпу и отнесло назад. Доска быстро подавалась вперед при каждом взлете, до колен приоткрывались ее стройные ноги, и перед глазами двух смеющихся мужчин легко взлетали воздушные юбки, опьяняя их сильнее, чем винные пары.